Деньги говорят. Кто-то спросит, почему вы написали книгу о деньгах? Разве богатство измеряется только в долларах? Многие справедливо убеждены, что существуют другие виды богатства, более предпочтительные, чем деньги. Да, есть богатство, которое нельзя измерить в долларах, но есть и миллионы людей, которые скажут: «Дайте мне столько денег, сколько я хочу, а остальное я найду сам». Главная причина создания этой книги заключается в том, что миллионы мужчин и женщин парализованы страхом нищеты. Последствия этого страха хорошо описал Уэстбрук Пеглер. Деньги — всего лишь связки раковин, металлические кружочки или кусочки бумаги. Есть богатство сердца и души, которые не купишь за деньги. Но большинство людей, не имеющих средств к существованию, не в состоянии помнить об этом и сохранять присутствие духа. Когда человек оказывается на улице и не может найти работу, с его духом происходит нечто такое, что выражается в его сутулости, в походке и выражении глаз. Он не может уйти от чувства собственной неполноценности, находясь среди людей, имеющих постоянную работу, даже если знает, что превосходит их своим интеллектом, характером и способностями. С другой стороны, эти люди и даже друзья безработного испытывают некоторые чувства превосходства и пусть даже неосознанно относятся к нему как к выбывшему из строя. Какое-то время он может одалживать деньги, но их недостаточно для сохранения прежнего образа жизни, и он не может брать в долг до бесконечности. При этом он одалживает на жизнь, что лишь усугубляет депрессию, а у самих этих денег нет живительной силы заработанных средств. Конечно, речь идет не о бездельниках и смирившихся неудачниках, а о мужчинах с нормальным честолюбием и самоуважением. Женщины, оказавшиеся в подобной тяжелой ситуации, ведут себя иначе. Мы почему-то вообще не думаем о женщинах, когда говорим о неудачниках. Редко можно увидеть женщину, стоящую в очереди за бесплатным питанием или просящую подаяние, и их трудно выделить в толпе по явным признакам, отличающим разорившихся мужчин. Разумеется, я не имею в виду уличных бродяжек, которых не меньше, чем опустившихся на дно представителей мужского пола. Я имею в виду сравнительно молодых, достойных и разумных женщин. Их должно быть много, но они не выставляют на показ свое отчаяние. Может быть, они кончают жизнь самоубийством. У человека, оказавшегося неудел, достаточно времени для размышлений. У него есть время на долгую поездку за обнаружившейся вакансией. В конце концов он узнает, что она занята. Или ему предлагают торговать за комиссионные каким-нибудь залежалым товаром, который никто не купит, разве что из жалости. Отказавшись от этого, он снова оказывается на улице и может идти куда угодно, то есть никуда. Он идет и идет. Он глазеет на витрины магазинов, на недоступную ему роскошь. Он чувствует себя человеком второго сорта и уступает место у витрин тем, кто смотрит на товары с активным интересом. Потом он забредает на вокзал или заходит в библиотеку, чтобы дать отдых ногам и немного согреться. Но это не поиск работы, поэтому он снова встает и идет. Он может не знать об этом, но бесцельное движение выдает его, даже если нищета еще не наложила отпечаток на его внешность. Он может быть хорошо одет, но никакая одежда не скроет блуждающий взгляд и понуро опущенные плечи. Он видит тысячи людей, занятых своей работой, киоскеров, клерков, аптекарей, кондукторов, и в глубине души завидует им. У них есть независимость, достоинство и уверенность в себе. А он просто не может убедить себя, что тоже является хорошим человеком, хотя регулярно вступает во внутренний диалог с собой и всегда приходит к благоприятным для себя выводам. Именно деньги. И только деньги так изменили этого человека. Будь у него немного денег, и он опять стал бы самим собой. Страх критики. Никто не может сказать определенно, откуда у человека взялся этот страх. Но одно очевидно. Он присутствует у людей в сильно развитой форме. Автор склонен приписывать этот страх той особенности человеческой натуры, которая побуждает его не только отбирать хлеб насущный у ближнего своего, но при этом и оправдывать свои действия критикой ограбленного человека. Хорошо известно, что воры презрительно отзываются о своих жертвах, а политики, добиваясь победы на выборах, не столько демонстрируют собственные достоинства и деловые качества, сколько очерняют своих оппонентов. Хитроумные производители одежды беззастенчиво используют страх критики, которым страдает все человечество. Стиль одежды меняется в каждом сезоне, но кто определяет моду? Разумеется, не покупатель, а производитель одежды. Почему он так часто меняет стили? Ответ ясен. Чтобы продать побольше товара. По той же причине производители автомобилей ежегодно обновляют модельный ряд. Мало кто хочет ездить на устаревшем автомобиле. Мы привели примеры страха перед критикой в мелких и сиюминутных вещах. Теперь давайте исследуем поведение человека под воздействием страха критики в связи с более важными событиями. Возьмем, к примеру, любого человека, достигшего интеллектуальной зрелости, в среднем 35-40 лет. Если вы сумеете прочитать его тайные мысли, то обнаружите решительное неверие в большинство историй, услышанных им в детстве от религиозных проповедников. Но почему человек, даже в наше просвещенное время, избегает открыто говорить о своем неверии? Потому что он боится критики. Женщины мужчин в свое время сжигали на кострах за то, что они осмеливались усомниться в существовании призраков. Неудивительно, что мы унаследовали сознание, предрасположенное к страху критики. Еще в недавнем прошлом критика приводила к суровым наказаниям, а в некоторых странах так происходит до сих пор. Страх критики подрывает инициативу, разрушает силу воображения, ограничивает индивидуальность, лишает человека уверенности в себе и вредит ему сотнями других способов. Родители часто наносят своим детям непоправимые травмы, критикуя их. Мать одного из моих друзей в детстве почти ежедневно секла его розгами, приговаривая: «Попадешь в тюрьму, когда тебе и 20 лет не будет». Он попал в исправительную колонию в возрасте 17 лет. Критика — это вид услуг, которым каждый из нас обеспечен в избытке, хочет он того или нет. Ближайшие родственники часто стараются больше других. Поведение родителей, воспитывающих у ребенка комплекс неполноценности ненужной критикой, должно считаться преступлением. Это на самом деле тяжкое преступление. Работодатели понимающие человеческую природу, добиваются лучших результатов от своих работников не критикой, а конструктивными предложениями. Родители могут достигать таких же результатов со своими детьми. Критика вызывает страх или негодование, но не способствует любви и привязанности. Симптомы страха критики. Этот вид страха почти так же универсален, как и страх нищеты, а его последствия также гибельны для личного развития, главным образом потому, что он разрушает инициативу и отвращает от использования творческого воображения. Вот его главные симптомы. Застенчивость обычно выражается в нервозности, робости в разговоре и при встрече с незнакомыми людьми, в неловких движениях и бегающих глазах. Неуравновешенность проявляется в неумении контролировать свой голос, нервозности в присутствии посторонних людей, плохой осанке и слабой памяти. Слабохарактерность — отсутствие твердости при принятии решений, личного обаяния и умения четко выражать свое мнение. Привычка обходить больные вопросы вместо того, чтобы решать их. Склонность соглашаться с другими без тщательного анализа их мнений. Комплекс неполноценности. Привычка к самовосхвалению словом и делом как способ скрыть чувство неполноценности. Склонность произносить громкие слова, чтобы произвести впечатление, часто при незнании истинного значения этих слов. Подражание другим в одежде, речи и манерах. Похвальба воображаемыми достижениями для создания чувства превосходства. Расточительность. Стремление к тому, чтобы все было как у людей, жизнь непосредством. Безинициативность. Неспособность использовать возможности для продвижения к успеху. Страх высказать свою точку зрения, неуверенность в собственных идеях, уклончивые ответы на вопросы вышестоящих лиц, неуверенность в речи и манерах, обман на словах и на деле. Отсутствие честолюбия, леность души и тела, неумение и нежелание самоутвердиться, медлительность в решениях, легкая внушаемость. Привычка критиковать людей у них за спиной или льстить в глаза. Готовность беспрекословно примириться с поражением или привычка опускать руки при малейшем сопротивлении. Беспричинная подозрительность, бестактность в речи и манерах, нежелание признавать свои ошибки. Страх болезней. Этот страх в равной мере имеет физическое и социальное происхождение. Он тесно связан со страхами старости и смерти, так как подводит человека к границе ужасных миров, о которых он ничего не знает, но слышал массу малоприятных историй. Кроме того, некоторые бессовестные люди занимаются продажей здоровья, раздувая страх перед недугами. В целом человек боится болезни из-за тех ужасов, которые, как ему внушили, могут с ним произойти в загробной жизни. Он также боится заболеть из-за возможных материальных последствий, пагубных для его кошелька. По оценке одного опытного врача, 75% людей, обращающихся к врачам за профессиональным советом, страдают от ипохондрии, воображаемого недуга. Было убедительно доказано, что страх перед болезнями, даже совершенно безосновательный, часто приводит к развитию физических симптомов воображаемого заболевания. Как могущественно человеческое сознание! Оно может и созидать, и разрушать. Играя на этой распространенной слабости, многие изготовители патентованных лекарств сколотили состояние. Этот вид злоупотребления человеческой доверчивостью несколько десятилетий назад достиг таких масштабов, что журнал «Кольерс» провел сатирическую кампанию против наиболее беззастенчивых представителей фармацевтического бизнеса. Недавно был проведен ряд экспериментов, показавших, что человеку можно внушить болезненное состояние. Трое знакомых людей поочередно обращались к избранным жертвам с вопросом: «Что с вами? У вас очень больной вид». В первый раз вопрос обычно вызывал улыбку и небрежный ответ: «Ничего, все в порядке». Во второй раз ответ обычно бывал таким: «Точно не знаю, но я действительно плохо себя чувствую». В третий раз спрашивающий обычно сталкивался с откровенным признанием жертвы в своей болезни. Если сомневаетесь, попробуйте провести такой эксперимент с одним из своих знакомых, только не заходите слишком далеко. Существует некая религиозная секта, члены которой мстят своим врагам с помощью наговора или порчи. Другие называют это «напускать чары на жертву». Есть большое количество свидетельств того, что болезнь может начинаться с негативного мысленного импульса. Такой импульс может быть передан от одного человека к другому с помощью внушения или создан самим человеком. Один мой знакомый, наделенный еще большим умом, чем может показаться из следующего высказывания, однажды сказал: «Когда кто-нибудь спрашивает меня, как я себя чувствую, мне всегда хочется дать ему по физиономии». Врачи иногда рекомендуют пациентам лечиться в местах с другим климатом, поскольку считают необходимой перемену психологического настроя. Ростки страха перед болезнью присутствуют в сознании каждого человека. Беспокойство, обескураженность, разочарование в любви и неудачи в делах оплодотворяют их и наделяют жизнью. Неудачи в любви и в бизнесе занимают верхние строки этого списка. Молодой человек, пострадавший от несчастной любви, попал в больницу. Несколько месяцев он находился между жизнью и смертью. Наконец, к нему позвали психотерапевта. Первым делом врач сменил сиделку, приставив к больному очаровательную девушку, которая, по предварительной договоренности с доктором, с первого же дня стала заниматься любовью с пациентом. Через 3 недели юношу выписали из больницы, все еще страдающего, но от совершенно другой болезни. Он снова влюбился. Лекарство было фальшивым, но впоследствии пациент и сиделка поженились.